Двигаясь по дороге, земляне с удивлением отмечали, что город почти пуст. Прохожих было крайне мало, не попадалась даже обычная в таких случаях детвора. Лишь изредка из дома выходила какая-нибудь женщина, с интересом рассматривающая странных чужаков. Но и она почти сразу возвращалась в здание. «А где все люди?» — наконец не выдержала Салан. «Они заняты делами», — улыбнулся Крик. «Сейчас период полевых работ, и потому даже дети после школы помогают взрослым. Спала дневная жара, и наступило очень удобное время перед закатом Сириуса». «У вас есть школа?» — вырвалась у Кроу. «Конечно», — ответил Лем. «Мы не имеем тех ресурсов, что были у предков. Нет шахт, заводов, фабрик, но знания обо всем этом сохранены. К счастью, нашему роду удалось найти богатую библиотеку. Она была практически не повреждена. С тех пор, почти 200 лет, мы бережем эти книги. Но это, наверное, тяжело читать, как всего 2 века назад твой народ был могущественным и сильным, летал в космос», — начал Бартон. «Наш народ?» — перебил его тосконец, подозрительно глядя на Слима. «Конечно», — моментально отреагировал Виола. «Ведь у нас ничего этого не сохранилось. Долгое время мы жили в подземельях и только совсем недавно решили осваивать новые земли. Наши непригодны ни к чему». «Понимаю», — кивнул головой Саунд более доброжелательно. «Когда я был молодым, то ходил в экспедицию далеко на юг. Раньше там находилось скопление больших городов. Сейчас туда лучше не соваться. Пустыня, горы, мрачные руины. И среди этого десятки разного рода мутантов. Они безжалостны и кровожадны. Многие каннибалы. Нас было 20 человек, а спустя год вернулось только 8. Все разведчики тревожно переглянулись. Третий космодром лежал на границе этой зоны, а четвертый был точно в ней. Если им не повезет, придется обследовать гибельный район. Перспектива не из приятных. Между тем, лемы остановились возле длинного прямоугольного здания, слегка похожего на барак. Дверь дома была полуоткрыта, и Саунд отворил ее. «Это своего рода гостиница», — улыбнулся он. «Мы, конечно, понимаем, что звучит это слишком высокопарно, но нам хочется быть похожими на своих предков. Располагайтесь здесь как хотите. В здании 16 отдельных комнат. Примерно через час вам принесут ужин. Изобилием он не отличается, но, уверяю вас, довольно сытен». Пока Крик все это говорил, к группе подошли еще 3 тосконцев. Все они были старше Саунта. Густые бороды, проницательные глаза и столь же невзрачная одежда. Остановившись в 3 метрах, лемы внимательно рассматривали землян. Без всякого сомнения, экипировка и оружие разведчиков произвели на них впечатление, но никто не вымолвил ни слова. Эти люди знали себе цену. Закончив фразу, Крик подошел к своим соплеменникам. «Это друзья», — произнес он. «Благодаря им я сейчас разговариваю с вами. На космодроме мы попали в засаду воинов Арка. Шансов на спасение никаких. Но эти люди вмешались и спасли нас». «Янус?» — лаконично спросил один из мужчин. Саунд опустил голову и очень тихо ответил. «Мертв. Жаль», — проговорил другой тосконец. «Он был лучшим слесарем в городе». После небольшой паузы этот же лем вновь обратился к Крику. «Что же они за люди? В союзе городов таких солдат нет». «Да, они чужаки», — сказал Саунд. «Идут с востока в поисках земель для своего рода. Их территория слишком заражена. Завтра утром они покидают Лэндвилл». Третий тосконец одобрительно кивнул головой и вымолвил. «На юге есть еще незанятые земли, но там опасный район. Желаю вам удачи, воины. Крик, окажи им полное гостеприимство. Они сильные люди». Лемы развернулись и неторопливо стали удаляться. Во всех их движениях чувствовалась уверенность и гордость. Кое-что поняли и земляне. Саунд был действительно одним из вождей этого рода, причем весьма уважаемым. Его информация принималась на веру, и решения не обсуждались. Крику доверяли все лемы. Если он решил привести чужаков в город, значит взял ответственность на себя и отвечает за это перед сородичами. Но риск был немалый, и подобный шаг начал вызывать подозрения у землян. Уж не засада ли это? Декриньян остановил тосконца и спросил напрямик. «Саунд, пойми нас правильно, но хочется знать, почему ты привел нас в Лендвилл. Вокруг вас враги, а ты пропускаешь в город десяток отличных воинов. Вдруг мы лазутчики и ночью захватим ворота. Поверь мне, мы сумеем их удержать. Сюда хлынет армия, и сопротивление лемов будет подавлено меньше, чем за час. Да, Храбров и Аята спасли вам жизнь, но это не причина для полного доверия». Тосконец усмехнулся и произнес. «Отчасти ты сам ответил на свой вопрос. Вокруг Лендвилла враги, и когда Ярох решится начать открытую войну, городу не устоять. Да, с виду он велик. Здесь проживают 2500 лемов, но никто не знает, что среди нас половина стариков и детей. Даже в самый трудный момент мы едва сможем набрать 300 бойцов, и, к сожалению, каждый из них уступает воинам Арка. Выход один, нам нужны сильные союзники. У других независимых городов те же проблемы, и их помощь будет минимальной. «И вы хотите, чтобы мы стали вашими союзниками?» — догадался Лунгрен. «Да», — спокойно сказал Крик. «Я прожил на этом свете немало, но воинов такого класса еще не встречал. Не знаю, сколько людей в вашем роду, однако мы готовы потесниться». «Но ведь есть вероятность, что мы поступим так же, как люди Яроха», — проговорил Тина. «Зная вашу слабость, перебьем мужчин, захватим женщин, а остальных превратим в рабов. Наш род получит город практически без боя». «Это так», — согласился Саунд. «Но в любом случае вы лучше Яроха. Кое-какие сведения приходят с территории, которая подвластна ему, и эта информация приводит нас в ужас. И кроме того, там, на космодроме, ваши люди напали на тех, кого было больше. Лично мне это говорит о многом». Вождь лемов отошел к Солу и Лизе. Он о чем-то им говорил, а юноша и девушка утвердительно кивали головами. Видно, отдавались какие-то приказания. В это время Свен обернулся к товарищам и тихо произнес. «Странное дело, полгода назад я рассмеялся бы этому доверчивому старику в лицо. У меня бы не дрогнул ни один мускул, когда я отдавал бы приказ солдатам штурмовать город. Грабить, жечь — обычное дело для воина. Но теперь, слушая его, я соглашался с каждым словом. Разве можно взять и уничтожить Лендвилл? Люди в невероятных мучениях его строили, создавали, пытались сохранять цивилизацию. Все объяснимо, — вставил Маркиз. Мы получили огромные знания, стали более культурными людьми. Значительно повысился наш интеллектуальный уровень, а агрессивные инстинкты отошли на задний план. И главное, мы знаем, к чему приводят бездумные войны. Рано или поздно человечество может уничтожить себя. «Полностью с вами согласен», — вмешался Освальд. «Если бы не этот чертов препарат, плюнул бы я на космодромы и остался здесь. Таких девочек, как Лиза, в Лендвилле, наверное, немало. А что еще нужно мужчине?» «Да, мы, ребята, здорово изменились», — улыбнулся Аята. «Сейчас земные нравы кажутся нам дикарскими. Родная планета стала почти чужой. Аланцы неплохо поработали с нашими мозгами, и лично я не в обиде на них за это. Куда приятнее что-то изобретать, строить, чем воевать. Но, боюсь, последнее нам придется делать гораздо чаще». «Зато мне это здорово нравится», — прошептал Агадай, отходя в сторону. Его никто не слышал, и Талан с долей неприязни смотрел на своих попутчиков. Постепенно на его глазах отчаянные воины превращались в милосердных монахов. С каким удовольствием монгол перерезал бы глотку Храброву или Лунгрену? Жалкие трусы. Но самое обидное, что на этой планете есть настоящие мужчины. Не будь препарата аланцев, Агадай давно бы уже ушел к этому яроху, а потом они взяли бы штурмом Лэндвилл. Вот где настоящее веселье. Убивай, жги, насилуй. Какое удовольствие. А эти болваны... Талан презрительно сплюнул. Эх, его бы сотню, да на лошадях. Он захватил бы весь материк. Какое ханство пропадает. Тысячи рабов, сотни поверженных городов. Его имя сохранилось бы в веках. Равнодушным к разговору остался и Салах. Он по-прежнему верил в могущество Аллаха и предначертание судьбы. Раз суждено искать космодромы, значит, так тому и быть. И никакой разницы нет, кого убивать, бандитов или лемов. Есть Кайнц, он старший, он приказывает. Тем временем Сол и Лиза куда-то ушли, а Саунд вновь обернулся к разведчикам. Несколько смущенно он проговорил. «Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Наше гостеприимство распространяется на многие сферы жизни. Уже больше 100 лет мы соблюдаем один из важных обычаев. Любому роду нужно генетическое обновление. Тем более, что многие мужчины погибают в боях, и женщины остаются вдовами, девушки без женихов. Позволить им бесплодие мы не можем. Городу нужны дети, будущие воины и защитники. Сейчас вам принесут ужин. Если женщины красивые и привлекательны, можете взять любую на ночь. Для этого достаточно дотронуться до ее руки». Глаза землян тотчас вспыхнули. То, о чем они мечтали уже несколько суток, пришло как-то само собой, без усилий и грубости. Не надо насиловать, уговаривать. Лемы сами предоставили им женщин. Впрочем, этот обычай явно шокировал аланцев. Виола и Бартон растерянно переглянулись. Затем лейтенант подошел к Крику и очень тихо сказал. «Насколько я понимаю, женщин будет 10. Так вот, чтобы никого не обидеть, 2 не присылайте. Поймите правильно, у меня и моего друга есть определенные обязательства, и мы не вправе...» «Не надо объяснять», — ответил тосконец. «Я все прекрасно понимаю. Нравы и обычаи чужого рода мы уважаем». Крик вскоре удалился, зато его место заняли симпатичные лэндвилки. Нельзя сказать, что все они были красивы, но их стройные фигуры и манящие формы возбуждали изголодавшихся землян. Кроме того, женщины умело соблазняли мужчин. Короткие юбки то и дело открывали крепкие, загорелые бедра. При каждом наклоне наемники видели крупные, жаждущие любви груди. А походка, от нее можно было просто сойти с ума. Всем тосконкам наверняка перевалило за 25, а это значит, что они кое-что понимали в сексе. Аланцы находились чуть в стороне от происходящего действия, но даже они не остались равнодушными. В какой-то момент и Виола, и Бартон пожалели о своем поспешном решении, и лишь строгие взгляды спутниц остановили их от так и напрашивающегося действия. «Похоже, что этот дикий способ проституции на Тосконе имеет всеобщее распространение», — съязвила Олис, наблюдая, как стройная брюнетка прижимается грудью к спине Храброва. «Ты слишком близко к сердцу принимаешь все это, а потому не права», — с улыбкой ответил лейтенант. «Во-первых, лэндвилки не продают себя, а значит, это не проституция. Во-вторых, это действие нужно роду для выживания. После ядерной войны здесь было много мутаций, и здоровый ребенок от сильного мужчины не такое уж частое явление. И в-третьих, они красивые женщины, им хочется маленьких человеческих, пусть хотя бы физиологических радостей». «Но зачем делать это так откровенно?» Более мягко сказала Олис, в душе соглашаясь с доводами Виолы. «У каждого народа свои правила», — вставил Бартон. «Лемы считают, что подобное поведение снимает преграды, скованность, недомолвки. Люди не теряют времени понапрасну, ведь для этих милых созданий дорог каждый час, и надо сказать, что я с ними полностью согласен. Кто знает, сколько еще проживет воин в этом бурном мире. «Так почему же ты не взял себе девушку на ночь?» — рассмеялась Линда. «Именно об этом и я сейчас думаю», — столь же иронично ответил Слим. «Хотя кое-какие планы у меня в голове бродят». «Ах, планы?» — весело подхватила Салан. Из этого обмена репликами Кроул поняла, что ее товарищи тоже не будут терять время ночью. Из предыдущих разговоров Олис знала, что Линда имела за свою жизнь немало любовников и особыми моральными устоями не отличалась. Повернувшись к девушке, она тихо спросила. «Линда, так все-таки с кем ты будешь сегодня спать?» Поначалу сержант не поняла вопроса, но вскоре улыбнулась, обняла Кроул за плечи и прошептала. «Успокойся, дуреха, я разберусь с обоими, так что спи спокойно». У Олис удивленно расширились глаза. «Но ведь так нельзя, а как же чувство, любовь?» «Глупенькая», — с грустью проговорила Салан. «Мне уже 29, я обыкновенная женщина, и, быть может, меня завтра убьют. Так неужели столь прекрасная ночь будет потеряна?» «Ну нет». «А как же моральный кодекс Алана, клятва великому координатору?» «Я же тебе сказала, мы непригодны к посвящению. Мы простые люди. И я прекрасно понимаю этих женщин. Они хотят так немного. Так, может, и мне?» Неуверенно начала Кроул. Линда взглянула ей в глаза и спросила. «Ты действительно этого хочешь?» «Да нет, в общем, но все...» «Тогда не надо», — произнесла сержант. «Когда будешь готова к любви, когда непонятная сила потянет тебя к мужчине, тогда и сделай это». Ужин длился недолго. Вскоре захмелевшие воины начали разбирать женщин, а я-то взял за руку невысокую, худенькую шатенку и уже минуты две гладил ее по спине. Тосконка опустилась на колени, томно закрыла глаза и была готова броситься в объятия мужчины. Сидя чуть в стороне, Олис явно растерялся. К подобным откровенным действиям он был не готов. И вот сейчас, когда Олис склонился к еде, он даже через кольчугу почувствовал прикосновение женской груди. Почти тотчас учащенное дыхание и мягкий голос. «Ешь, ешь, я сама это готовила». Храбров повернулся и сразу наткнулся на умоляющие глаза женщины. Устоять против этого юноша не мог. Он дотронулся до руки тосконки, а Тина, усмехнувшись, одобрительно кивнул головой. Вскоре земляне начали уходить из-за стола в сопровождении выбранных женщин. Сириус склонился к закату, начинало темнеть. Последним поднялся Кайнс. Прежде чем зайти в дом, он направился к оланцам. «Виола!» — хмельным голосом проговорил граф. «Лемы, конечно, очень гостеприимны, но война есть войной. В лесу мы вас ни о чем не просили, но здесь. Сделай маленькое одолжение, выстави охрану на первые 2 часа. Потом разбудишь меня». «Само собой», — согласился лейтенант, а когда Генрих удалился, добавил. «И все же, земляне — лучшие воины, которых я когда-либо видел». Даже после такой встречи они продолжают выставлять посты. Это профессионализм. Олис вошел в небольшую полутемную комнату и бросил в угол рюкзак, щит и шлем. После этого он снял ножны и колчан. Прежде чем юноша успел обернуться, теплые руки обхватили его шею. Храбров был изрядно пьян, но сейчас его волновало вовсе не это. Как-то предательски затряслось одно колено, волна возбуждения нахлынула, растеклась по всему телу. Олис даже не успел заметить, как расстегнутая куртка отлетела куда-то в сторону. И тотчас раздался удивленный и чуть нервный смешок тосконки. «А до тебя не добраться?» — сказала она, трогая прочные, плотно пригнанные звенья кольчуги. Храбров ничего не ответил, но тут же снял и броню, и рубаху. Он обернулся и невольно замер. Даже в этом полутемном помещении юноша отчетливо видел обнаженный силуэт женщины. Тосконка прислонилась грудью, обняла Олися, и ее влажные алые губы нежно прикоснулись к губам землянина. Больше сдерживать себя Храбров не мог. Он подхватил женщину на руки, уложил ее на кровать, толком даже не представляя, с чего начинать. Впрочем, как оказалось, это было неважно. Тосконка сама знала, что делать.